Потерянные сердца. В сентябре 1811 года, дату я установил позднее, у двери Аусорби-холл, что находится в самом центре графства Линкольншир, остановилась почтовая карета. Ее единственный пассажир, маленький мальчик, тут же выскочил наружу и за короткий промежуток времени, пока, позвонив в колокольчик, он ждал, когда откроют дверь, с огромным любопытством оглядел все вокруг и увидел высокое квадратное здание из красного кирпича, возведенное во времена правления королевы Анны. Каменные колонны крыльца были выполнены в безупречном классическом стиле и построены в 1790 году. Множество высоких узких окон состояли из маленьких стеклышек в частых переплетах. Фасад украшало круглое окно. От центрального здания к правому и левому крылу тянулись застекленные галереи с колоннами. Во флигелях находились конюшни и служебные помещения, но над каждым крылом возвышался покрытый орнаментом купол с золотистым флюгером. В окнах бесчисленным количеством огней отражался вечерний закат. Напротив дома простирался дубовый парк, который окаймляли выделявшиеся на фоне неба ели. Часы на сохранившейся среди деревьев в конце парка церкви, лишь золотистый флюгер сверкал на солнце, били 6. Ветер приглушал их мягкий бой. И у мальчика, стоявшего на крыльце, возникло приподнятое настроение. Правда, с примесью грусти, столь уместный в осенний вечер. Почтовая карета доставила его из Уорикшира, где 6 месяцев тому назад он остался сиротой. Теперь же, благодаря любезному приглашению его старшего кузена, мистера Эбни, он приехал жить в Уорби. Приглашение было довольно неожиданным, так как мистер Эбни слыл анахоретом, привыкшим к ничем не нарушаемому образу жизни. И появление в доме маленького мальчика могло сильно изменить эту жизнь. Ко всему прочему, и о характере, и о том, чем занимался мистер Эбни, было мало что известно. Известный кембриджский профессор греческого говорил, что никто не знает так много о религиозных верованиях позднего язычества, как владелец Уорби. Разумеется, в его библиотеке имелись все существующие в то время книги о сверхъестественном, орфических стихах, ритуалах Митры и неоплатониках. В мраморном зале стояла статуя, изображающая Митру, убивающим быка, и приобретенная в Леванте за огромную сумму. Ее нынешний владелец одарил описанием статуи Gentleman's Magazine и написал замечательную серию статей для Critical Museum о языческих обрядах и верованиях Восточной Римской империи. Одним словом, его считали человеком, поглощенным лишь своими книгами, и посему живущие по соседству были крайне удивлены, узнав, что ему не только известно о существовании кузена-сироты Стивена Эллиота, но и то, что он выказал желание поселить его в Уорби-холл. Во всяком случае, чего бы там ни ожидали от мистера Эбни, высокого, худощавого, сурового, его соседи, он оказал своему юному кузену радушный прием. Как только распахнулась парадная дверь, он выскочил из библиотеки, потирая от ликования руки. «Как ты, мой мальчик, как поживаешь? Сколько тебе лет, мой мальчик?» — вопросил он. «Надеюсь, ты не очень устал и не откажешься поужинать». «Спасибо, сэр», — ответил мастер Эллиот. «У меня все хорошо». «Ну что за мальчик?» — восхитился мистер Эбни. «Сколько тебе лет, мой мальчик?» Стивену показалось странным, что хозяин задал один и тот же вопрос дважды в первые 2 минуты их знакомства. «В следующий день моего рождения мне исполнится 12, сэр», — сообщил он. «А когда твой день рождения, мой дорогой мальчик? 11 сентября, не так ли? Это хорошо, очень хорошо. Значит, почти через год, правильно. Я люблю заносить подобные детали в записную книжку. Точно 12. Ты уверен?» «Абсолютно уверен, сэр». «Прекрасно, прекрасно. Паркс, отведи его в комнату миссис Банч, и пусть он выпьет чаю или поужинает». «Слушаюсь, сэр», — ответил степенный мистер Паркс и сопроводил Стивена в нижний этаж. Из всех, с кем Стивен познакомился в Эссуорби, миссис Банч оказалась самой приятной и человечной. С ней он почувствовал себя совсем как дома, и через четверть часа они стали закадычными друзьями, каковыми и оставались впоследствии. Миссис Банч появилась на свет неподалеку примерно за 55 лет до появления Стивена в Эссуорби и пребывала в усадьбе 20 лет. Таким образом, если кому-то и были известны все входы и выходы в доме, да и вся округа, так это миссис Банч. И она никоим образом не отказывалась поделиться своими знаниями со всеми желающими. Стивен обладал предприимчивым и любознательным складом ума и сильно интересовался всем, что касалось Эссуорби Холла и его парка. Посему он задавал кучу вопросов. Кто построил храм в конце Лавровой аллеи? Кто тот старик на картине на лестнице, который положил руку на череп? Эти и тому подобные загадки разрешала миссис Банч, обладавшая прекрасной памятью. Правда, иной раз предоставленная Стивену информация не устраивала его. Как-то раз ноябрьским вечером Стивен сидел у камина в комнате экономки и предавался раздумьям. «А мистер Эбни хороший человек? Он попадет в рай?» — неожиданно спросил он, с присущей детям верой в то, что взрослые обладают способностью давать ответы на вопросы, на которые может ответствовать лишь высший судья. «Хороший? Благослови дитя Господи!» — воскликнула миссис Банч. «Да, хозяин — самая добрая душа на свете. Разве я не рассказывала тебе о маленьком мальчике, которого он 7 лет назад почти что на улице подобрал?» И о маленькой девочке, которая появилась здесь через 2 года, как я устроилась сюда на работу. Нет. Пожалуйста, расскажите, миссис Банч, прямо сейчас. Ну, ладно, согласилась миссис Банч. О девочке я немного могу рассказать. Помню, как однажды хозяин привел ее с собой после прогулки и приказал мисс Эллис, тогда она была экономкой, всячески заботиться о ней. У бедняжки и пожитков никаких не было, она сама мне так сказала. И жила она у нас около 3 недель. И потом, однажды утром, то ли потому, что цыганская кровь ее взыграла, то ли еще почему, только она пропала, прежде чем мы глаза успели продрать, и ничего с тех пор я больше о ней не слыхивала. Хозяин безумно разволновался и обшарил все пруды. Но, по моему разумению, она убежала с цыганами. Они перед этим всю ночь с песнями таскались вокруг дома, да и Паркс слышал их крики в лесу в тот день. «Боже мой, боже мой!» Она была хорошим ребенком, такая тихая. Только я очень удивилась. Она была так привязана к дому. Странно. «А мальчик?» — спросил Стивен. «Этот бедняжка», — вздохнула миссис Банч. «Он был иностранцем. Называл себя Джованни. Однажды зимой он подошел к дому, играя на шарманке, и хозяин тут же подобрал его и спросил, откуда он пришел, сколько ему лет, как же он дошел, где его родители, ну и так далее, добрая душа. Но с ним случилось то же самое. Этих иностранцев столько развелось. В общем, как-то утром он тоже пропал. Мы целый год гадали, почему он ушел и что он такое сделал, ведь его шарманка так и осталась лежать на полке». Оставшуюся часть вечера любопытный Стивен провел в дополнительных расспросах, адресованных миссис Банч, и в попытке извлечь из шарманки хоть какую-нибудь мелодию. В ту же ночь ему приснился странный сон. На верхнем этаже, где находилась его спальня, в конце коридора располагалась заброшенная ванная. Ее держали закрытой, но верхняя часть двери была застекленной. И так как муслиновая занавеска, которая должна была там висеть, давным-давно отсутствовала, сквозь стекло справа у стены можно было увидеть утопленную в полу ванную с изголовьем у окна. Той ночью, о которой я повествую, Стивен, как ему снилось, глядел сквозь это стекло. В окно светила луна, и он увидел в ванне фигуру. Ее описание напомнило то, что я созерцал собственными глазами в знаменитой усыпальнице церкви святого Михаила в Дублине, обладающей жутковатым свойством уберегать трупы от разложения. Свинцового цвета существо, невыразимо тощее и жалкое, было завернуто в одеяние, напоминающее простыню. Тонкие губы расплылись в слабой, ужасающей улыбке. Руки крепко прижимались к сердцу. Внезапно его губы издали отдаленный, еле слышный стон. Руки зашевелились. Охваченный ужасом, Стивен отпрянул от двери и проснулся. И оказался действительно стоящим на холодном дощатом полу коридора, освещенной луной. С отвагой, которая, как мне думается, вовсе не присуща мальчишкам его возраста, он двинулся к ванной, чтобы удостовериться, существует ли существо из его сна наяву. Его не оказалось, и он отправился спать. На следующее утро миссис Банч была так потрясена его рассказом, что вернула муслиновую занавеску обратно на дверь ванной. Сверх того, мистер Эбни, которому Стивен поведал за завтраком о том, что он пережил, крайне заинтересовался его историей и сделал несколько записей в своей, как он называл, книжке. Приближалось весеннее равноденствие, о чем кузену часто напоминал мистер Эбни, добавляя, что в древние времена это время считалось критическим для юных душ, поэтому Стивен должен быть необыкновенно осторожен и закрывать по ночам окно в спальне. И у Цензориуса по этому поводу имеются ценные замечания. Два события, случившиеся в это время, сильно потрясли Стивена. Первое произошло после на редкость тревожной и томительной ночи, хотя он и не помнит, чтобы ему снилось нечто особенное. Вечером миссис Банч штопала его ночную рубашку. «Что же такое, мастер Стивен?» — с раздражением воскликнула она. «Каким образом вам удалось разодрать рубашку прямо на клочки? Ну, сами посмотрите, сэр, что нам, бедным слугам, приходится из-за вас чинить и латать?» Одежде и впрямь был нанесен существенный и явно безответственный урон. Чтобы зашить все дыры, требовалась очень опытная игла. Все прорехи сконцентрировались на левой части груди. Длинные параллельные разрывы около 6 дюймов в длину. Некоторые из них не до конца прорвали материю. Стивен был в полном недоумении по поводу их происхождения. Он не сомневался, что прошлой ночью их не было. «Но, миссис Банч», — заметил он, — «они точно такие же, что и снаружи, на моей двери в спальню. И уверяю вас, что с ними я ничего общего не имею». Миссис Банч посмотрела на него, раскрыв рот, а затем, схватив свечу, поспешно отбыла из комнаты. Было слышно, как она поднимается наверх. Через несколько минут она вернулась. «Что ж», — доложила она, — «мастер Стивен странно очень. Как это такие царапины могли туда попасть? Для кошки или собаки это слишком высоко, а крысе туда не достать. Будь-то китайцы царапали своими длинными ногтями. Так говаривал мой дядя, торговец чаем, когда я была еще девочкой. На вашем месте я не стала бы говорить об этом хозяину, дорогой мой. Просто заприте дверь на ключ, когда отправитесь спать». «Я и так ее всегда запираю, миссис Банч, как только помолюсь». «Вот, хороший мальчик, всегда молитесь, тогда никто не сможет причинить вам зло». С этими словами миссис Банч вновь принялась латать рубашку. Время от времени она предавалась размышлениям. Это было вечером в пятницу, в марте 1812 года. Также вечером привычный дуэт Стивена и миссис Банч неожиданно превратился в трио. К ним присоединился мистер Паркс, дворецкий. Обыкновенно он представлял себя самому себе у себя в кладовой. Он был настолько взволнован, что не заметил Стивена. Более того, он даже говорил не так медленно, как обычно. «Хозяин пусть сам берет себе вино по вечерам», — было первое, что он заявил. «Я буду ходить туда только днем или вовсе не стану туда ходить, миссис Банч. Понятия не имею, что там такое. То ли крысы, то ли ветер гуляет по этим подвалам. Только я уже не так молод, чтобы спокойно переживать то, что я пережил». «Ну, мистер Паркс, в Ассуорби-холле крысы. Вот уж неожиданность». «Вы совершенно правы, миссис Банч. К тому же я часто слышал от моряков на верфях, будто крысы могут разговаривать. Раньше-то я в это не верил, но сегодня, если бы я унизился до того, чтобы прислонить ухо к двери дальнего погреба, я бы наверняка услышал, о чем они говорят». «О, боже, мистер Паркс, своими причудами вы выведете меня из себя. Говорящие крысы в винном погребе, надо же!» «Послушайте, миссис Банч, «У меня нет никакого желания спорить с вами. Но только если вы пойдете к дальнему погребу и приложите ухо к двери, вы тут же мне поверите». «Что за чушь вы несете, мистер Паркс? Здесь же ребенок. Напугаете еще мастера Стивена, так что он всякое соображение потеряет». «Как мастер Стивен?» Только тут Паркс заметил мальчика. «Мастер Стивен прекрасно понимает, что я просто шучу, миссис Банч». На самом же деле мастер Стивен прекрасно понял, что Паркс вовсе не шутил. Ситуация, хоть и не совсем забавная, очень заинтересовала его. Но все попытки склонить дворецкого дать более полный отчет о происшедшем в винном погребе оказались тщетными. Теперь перейдем к 24 марта 1812 года. В этот день Стивен оказался свидетелем нечто странного. Где бы он ни находился, в доме или в саду, ветер навевал на него тревогу. Когда Стивен стоял у изгороди и смотрел на парк, ему почудилось, будто мимо него на ветру проплывает бесконечная процессия невидимых людей. Бесцельно несомые, сбивающим с ног ветром, они тщетно прилагали усилия остановиться, ухватиться за что-нибудь, что прервало бы их полет и дало бы возможность вернуться вновь в мир живых, от которого они оказались оторванными. После завтрака мистер Эбни сказал: «Стивен, мальчик мой, как ты думаешь, ты бы смог прийти ко мне в кабинет поздно вечером в 11? До этого времени я буду занят, а мне хочется показать тебе кое-что важное для твоего будущего. Ты даже не представляешь, насколько это важно для тебя. Я думаю, не стоит говорить об этом миссис Банч или кому-нибудь другому. Просто пойдешь к себе, как обычно». Вот радость-то! Стивен с готовностью ухватился за возможность досидеть до 11 часов. Вечером по пути наверх он заглянул в библиотеку и увидел, что жаровня, которая прежде всегда стояла в углу, на этот раз оказалась передвинутой к камину. На столе стояла позолоченная чаша с красным вином. Рядом с ней лежали какие-то исписанные листы бумаги. Мистер Эбни сыпал в чашу порошок из круглой серебряной коробочки. Стивена он не заметил. Ветер стих, стояла тихая ночь, светила полная луна. Примерно в 10 часов Стивен стоял у открытого окна и глядел наружу. Несмотря на кажущееся спокойствие ночи, загадочные жители далеких, залитых лунным светом лесов до сих пор не обрели покой. Время от времени от озера доносились странные вопли затерянных и отчаявшихся бродяг. Возможно, это кричала сова или какая-нибудь водяная птица. Правда, звук этот не очень напоминал их крики. Кажется, они приближались. Вот они уже звучат у ближнего берега озера. Еще несколько секунд, и они плывут над кустарником. Потом все стихло. Но как только Стивен решил закрыть окно и продолжить чтение Робинзона Крузо, он увидел, что на усыпанной гравием дороге, что тянулось по парку вдоль дома, стояли две фигуры — мальчик и девочка. Они стояли рядышком и глядели на окна. Девочка почему-то сильно напоминала ему фигуру из его сна. Мальчик же вызвал у него безумное чувство страха. В то время как девочка просто стояла, чуть улыбаясь и прижав руки к сердцу, мальчик, тощий, с черными волосами и в тряпье, простирал в воздух руки, словно угрожая. Одновременно этот жест выражал неутомимый голод и тоску. Эти почти бесцветные руки освещала луна, и Стивен заметил ужасающе длинные ногти, сквозь которые просвечивал свет. Простиравший руки мальчик представлял собой устрашающее зрелище. На левой части его груди зияла черная дыра. И мозг, не уши Стивена пронзили голодные и одинокие крики, которые прежде звучали в Асуорбийском лесу. Еще секунда, и кошмарная парочка быстро и бесшумно двинулась в путь по сухому гравию и исчезла из вида. Несмотря на безумный страх, Стивен решил взять свечу и спуститься в кабинет мистера Эбни. Час назначенного свидания приближался. Кабинет или библиотека находились недалеко от парадного зала. И Стивену, подстегиваемому ужасом, не потребовалось много времени, чтобы добраться туда. Но войти внутрь оказалось нелегким занятием. Дверь была не заперта. В этом он не сомневался. Ключ, как обычно, торчал снаружи. Он несколько раз постучал, но никто ему не ответил. Мистер Эбни был занят. Он разговаривал. «Что такое? Кажется, он кричит. И почему крик его переходит в хрип? Неужели и он увидел таинственных деток?» Но вот все стихло. И под неистовыми толчками Стивена дверь, наконец, поддалась. На столе в кабинете мистера Эбни Стивен Эллиот нашел кое-какие бумаги, в которых он обнаружил объяснение происшедшему, когда стал постарше и смог понять суть написанного. Ниже приводится самая важная часть текста. «Повсеместно древние, в чьей мудрости в подобных вопросах я настолько убедился, что доверяю и этому утверждению, верили в то, что при определенной процедуре, каковая в наше время может показаться варварской, человек в состоянии достичь необыкновенной власти над духами. Например, поглощая личности некоторого количества своих друзей, особь может приобрести полную власть над духами, что управляют силами нашей Вселенной. Маг Симон утверждал, что умеет летать по воздуху, становиться невидимым или же принимать любую форму, которую только пожелает, посредством души мальчика, которого, если употреблять клеветническое слово, приведенное автором признания Клементины, он убил. Более того, в работах Гермеса Трисмегиста я нашел еще более убедительные доказательства того, что подобного результата возможно достичь быстрее, если поглотить сердце не менее 3 человеческих существ возрастом до 21 года. Чтобы удостовериться в правдивости данного рецепта, последние 20 лет я употребил, выбирая для своего эксперимента Корпора Вилла, дешевое сырье, таких людей, отсутствие которых не нанесет урон обществу. На первой стадии своего опыта я изъял Фебу Стэнли, девочку цыганского происхождения, 24 марта 1792 года. На второй стадии бродячего итальянца Джованни Паоли, ночью 22 марта 1805 года. Заключительной жертвой употребление подобного слова, совершенно несовместимо с моими убеждениями, станет мой кузен Стивен Эллиот. Это совершится 24 марта 1812 года. Лучший способ достичь желаемого поглощения – это вынуть сердце из живого объекта, сжечь сердце дотла и смешать пепел с пинтой красного вина, предпочтительно портвейна. Останки первых двух, по крайней мере, было легко спрятать. Для этого вполне подошли заброшенная ванная и винный погреб. Несколько досаждают души объектов, которые на обычном языке удостоены именем «привидение». Но человек философского склада ума, лишь такому подвластен подобный эксперимент, мало придает значения жалким попыткам этих существ ему отомстить. С глубочайшим удовлетворением я намереваюсь расширить границы своего существования в том случае, если эксперимент завершится успешно. Я не только окажусь вне досягаемости человеческой справедливости, так называемой, но и вне самой смерти. Мистера Эбни нашли сидящим на стуле с откинутой назад головой. На его лице отпечаталось выражение бешенства, страха и смертельной боли. Слева на груди зияла ужасная рваная рана, открывающая сердце. Крови на руках не было. Длинный нож, лежащий на столе, был абсолютно чистым. Подобные раны могла нанести дикая кошка. Окно в кабинете стояло открытым. И по заключению коронера, мистер Эбни погиб в результате нападения какого-то дикого животного. Но изучив бумаги, часть которых я процитировал, Стивен Эллиот пришел к совершенно иному заключению –